Потом, приведя крестьян в повиновение, губернатор должен рассмотреть их жалобы и отягощения заводскими работами, и в случае действительной невозможности для крестьян исправлять заводские работы, должен сделать вновь обо всем надлежащее и с благосостоянием крестьян сходственное учреждение. Сиверс не отправился на место производства следствием. В письме своем к императрице он говорит, что его оклеветали перед нею, будто бы он не хотел ехать на место следствия, тогда как он именно просился туда ехать. Немного дней спустя он получил приказание императрицы ехать на польскую границу. Несмотря на то, он рассмотрел дело и высказал свое мнение о средствах успокоить умы, но мнение это было отвергнуто с жестокостью. Сиверс оканчивает письмо словами: «Я решился молчать и молчал бы, если бы не слыхал глухих жалоб, которые причины должны быть важны, если жалобы слышатся так издалека». Мнение Сиверса, пересланное им в Сенат, состояло в следующем. Главная причина ослушания крестьян состояла в чрезвычайно тягостном и беспорядочном наряде работников и поставке материалов в самую рабочую пору. Крестьяне, лишась таким образом возможности снискивать пропитание от своих земледельческих занятий, пришли в отчаяние, тем более, что хотя и состоялась новая оценка для уплаты за работу на заводах, но до них известие об этом еще не дошло. Другой причиной отчаяния этого несчастного народа были непорядки правления Петрозаводской канцелярии. Третью причиною можно принять посланную туда потом комиссию из трех разного звания людей, которые упражнялись в переписках и действовали не с тем согласием, какого можно было бы надеяться в том случае, если б отправлена была одна знатная особа. Сенат, получив это донесение, подал императрице доклад, хотя Сиверс о главных причинах неустройство и непослушание доносит, но так как он сам на месте не был, то Сенат мнение его утвердить не может и решает отправить туда из генералитетских чинов особу, которой поручить ту комиссию в полную дирекцию, и для этого избирает генерал-майора Лыкошина. Императрица утвердила доклад. Это распоряжение об отправке Лыкошина было последним в 1770 году. В самом начале 1771 года генерал-прокурор получил именной указ. Из прошения государственных крестьян ведомства канцелярии Петровских заводов Ее Величество усмотреть изволило, что из тех же крестьян определены и к каменной ломке вновь для строения здешней соборной Исаакиевской церкви, и потому указать соизволило, что такое этих крестьян определение немало с намерением Ее Величества не сходствует. Тем более, что Ее Величество и статскому советнику Кожину, представлявшему о таком распоряжении, именно отказала, повелев мраморную ломку производить вольно-наемными людьми. Но через неделю после этого Сенат слушал донесение Следственной комиссии при Петровских заводах, что крестьяне еще в начале 1770 года освобождены от мраморной ломки и напрасно утруждали императрицу своим челобитием, что, как мы видели, подтверждается и письмом Сиверса. С марта начались донесения Лыкошина. Он причиной всех неустройств, запущенных доимок и отчасти дерзости полагал то, что хотя старосты определяются по мирскому выбору, но эти выборы превратились в один обряд, а в действительности старосты определяются теми крестьянами, которые почитаются в властях первейшими и богачами, большую частью из преданных им креатур, исполняющих потому их волю, безграмотные и такие бедные, что по начетам взыскать с них нечего. Сами же богачи, управляя ими, что хотят, то и делают. В доказательство Лыкошин представил поданное ему от шуйского погоста донесение с указанием, какую власть и силу имеет в том погосте крестьянин Каратяев. Через несколько дней после этого Лыкошин доносил, что все его старания усмирить волнующихся крестьян безуспешны, что с крестьян сказки взяты. Из этих сказок было видно, что надворный советник Елагин брал подписку от крестьян, обнадеживая их, что представит ее в собственные руки императрицы и исходатайствует удовлетворение их желанию, чтоб вместо зарабатывания положенных на них окладов заводскими работами платить им по 3 рубля с души. И вообще своими разговорами Елагин подал немалый повод к крестьянским волнениям и к ослушанию. Кроме того, укрывал в своей квартире приходивших в Петербург просителей, несмотря на данную им в Сенате подписку. Лыкошин требовал также отрешения полковника Винтера, который, будучи главным членом комиссии и зная поступки Елагина, не удерживал его от них. Сенат исполнил требования Лыкошина.